Между прочим, я и сама иногда не знаю, действительно ли я актриса-профессионалка в полном смысле этого слова. Так, например, я сыграла очень мало ролей, и мне ни за что не удается создать образ, все равно какой, симпатичный или антипатичный, если он мне не интересен, если он меня не увлекает. Потому что для меня войти в роль, сжиться с образом, стать как бы его медиумом, значит перейти в какое-то новое чудесное измерение. То, что другим дает прекрасное путешествие в незнакомую страну, мне дает постижение новой роли. Чаплин сказал однажды, что ты самая его любимая актриса. Мазина, признаюсь, меня это удивило. В Англии тогда вышел фильм «Дорога». Английская критика назвала меня Чаплином в юбке, и я с замиранием сердца ждала, что же скажет обо мне сам Чаплин. А он все увиливал, говорил, что фильма этого не видел. Потом мне прислали из Америки книгу, в которой приводились эти слова Чаплина, сказанные им во время какого-то интервью. И они переполнили меня радостью. Вообще-то я очень люблю поговорить, я человек открытый. Мне нравится рассказывать, слушать других. Представляешь, бедный Федерико, какая жертва! Федерико не любит разговаривать. Больше того, ему нравятся собеседники, умеющие синтезировать свои мысли. Я же, хоть и не страдаю логореей, люблю поговорить. Но, как это ни странно, в кино, особенно если мой персонаж натура богатая, очень эмоциональная, и должен выражать самые высокие чувства, слова мне в тягость. Да, правда, в кино слова не очень нужны. Вот мой идеал. Мне хотелось бы научиться выражать все свои чувства только лицом. Так, словно кинокамера — это что-то вроде рентгеновского аппарата, просвечивающего меня насквозь. И тогда стали бы видимыми и моя радость, даже когда я не улыбаюсь, и мои слезы, даже если глаза мои остаются сухими. И еще волшебный аккомпанемент — это необыкновенная такая волнующая спутница и помощница — музыка. Одна из самых удивительных вещей при съемках у Федерико — это то, что сценарий, характер, который я должна изображать, он почти всегда строит скорее на эмоциональной, чем на словесной основе. Среди тех неповторимых моментов, которые ты пережила с Феллини как актриса, какой, по-твоему, самый неповторимый? Мазина, это момент, одно воспоминание о котором до сих пор меня волнует. Федерико было нелегко заставить продюсеров и прокатчиков поручить мне роль героини фильма «Дорога». Наверное, потому что сюжет «Дороги» можно было толковать по-разному. Например, как историю о ревности, чуть ли не как плутовской роман. А поскольку я была актрисой совершенно немодного тогда типа, то было время красавиц с выдающимися формами, трудно было понять, кто тут подойдет больше. Знал это, конечно, один только Федерико. Даже я не знала. Мы начали делать пробы и лишь через 2 года приступили к съемкам «Дороги». Фильм показывали на Венецианском кинофестивале. Можешь представить себе, как я волновалась. Дело в том, что картина эта тяжелая и психически, и психологически, и по фактуре. И я была в таком напряжении, так боялась публики и критики. В Венеции «Дорога», которой предшествовали «Маменькины сынки» и «Белый шейх», фильмы развлекательные, на них публика могла отдохнуть и от души посмеяться, не имела успеха, который пришел к ней позднее. Поэтому можно сказать, что показ «Дороги» на Венецианском фестивале закончился чуть ли не провалом. Да-да, когда мы выходили из зала, где во время демонстрации то и дело раздавался свист, но не тот одобрительный американский свист, который свидетельствует об успехе. Как сейчас помню, Федерико держал меня под руку, по щекам у меня катились слезы, и я, чтобы сдержаться, считала про себя ступеньки Дворца кино. Дней через 20 нас пригласили в Лондон. В Англии проходил тогда фестиваль итальянских фильмов, и на нем присутствовала ее королевское величество Елизавета. Там тоже демонстрировалась «Дорога». И по ходу фильма, и в конце публика горячо нам аплодировала. Мы сидели с Федерико рядом, и я жала ему руку, а он жал руку мне. Потом меня попросили выйти на сцену, и все кричали «Джельсамина», по-английски «Джесс Майн», Джельсамина, Джельсамина».